Глава 10. Проехать к черному ходу мимо гаража было невозможно. Почтальон, улыбаясь во весь рот, остановил машину и открыл мне дверцу. К тому же дети меня все равно же увидели и махали мне руками. «Спасибо, что подвезли», — сказал я ему. «Правда, я не совсем готов к торжественному приему». Я взял письмо, которое он мне протянул, и пошел навстречу своей судьбе. «Хай, Дик!» — закричали мальчики, сбегая по ступенькам. «Мы тебе звонили, звонили, а ты все не отвечал. Мама ужасно сердится». «И я тоже. Я вас не ждал сегодня». «Это сюрприз», — сказал Тедди. «Мама думала, что так будет интереснее. Микки спал на заднем сиденье всю дорогу, а я нет. Я был штурманом». Машина перестала сигналить. Из Бьюика вылезла Вита, одетая, как всегда, безукоризненно. Хоть сейчас на Лонг-Айленд. У нее была новая прическа, то ли завивка помельче, то ли еще что-то. В общем, неплохо, правда, лицо из-за этого казалось полнее. «Лучшая форма защиты нападения», — решил я. «Ну что ж, приступим». «Ей-богу», — начал я, — «надо же предупреждать». «Я не виновата», — сказала она. «Это все мальчики. Просто извели меня. Во всем вини их». Мы поцеловались, а затем... Отстранившись немного, стали настороженно разглядывать друг друга, точно боксеры на ринге, выбирающие удобный момент, чтобы нанести обманный удар. «И сколько же времени вы здесь торчите?» — спросил я. «Почти полчаса. Обошли все кругом, но так и не смогли попасть в дом. Мальчики уже отчаялись дозвониться и даже пробовали бросать в окно комки земли. А в чем дело? Ты промок до нитки». «Просто я очень рано проснулся и пошел прогуляться», — сказал я. «Что? В такой дождь? Ты, наверное, спятил. Да ты посмотри на себя. Брюки порваны. На пиджаке дыра». Она схватила меня за руку, а мальчики подбежали к нам и стояли, вытаращив глаза. Вита засмеялась. «А откуда это ты в таком виде?» — спросила она. Я отстранился от нее. «Послушай», — сказал я, — «давай лучше разгружать вещи». «Но здесь не место, парадная дверь заперта. Садись в машину, надо объехать вокруг, к черному ходу». Мы с мальчиками пошли вперед, она следовала за нами в машине. Когда мы подошли к черному ходу, я вдруг вспомнил, что дверь закрыта изнутри. Я ведь выходил из дома через патио. «Подожди здесь», — сказал я, — «сейчас открою дверь». Вместе с мальчиками, которые неотступно следовали за мной, я обошел вокруг и проник во двор. Дверь в котельную была распахнута настежь. Через нее, видимо, я и вышел, следуя за Роджером и остальными заговорщиками. Я все время уговаривал себя не волноваться и, главное, ничего не путать. Если в голове начнется путаница со временем, я пропал. «Какой старый смешной двор! А что в нем делают?» — спросил Микки. «Сидят и загорают», — ответил я, — «когда солнце выглянет». «На месте профессора Лейна я бы устроил здесь бассейн», — сказал Тедди. Они потопали за мной в дом, и через старую кухню мы вышли к черному ходу. Я отпер дверь. Вит уже нетерпеливо ждала снаружи. «Входи, не стой под дождем», — сказал я, — «а мы с мальчиками пока перетащим вещи». «Сначала покажи дом», — произнесла она мрачно. «Вещи подождут». «Я хочу сама все осмотреть. Только не говори, что вот это кухня». «Конечно, нет», — сказал я. «Когда-то здесь в подвале была кухня, но ею давно уже не пользуются». Все дело в том, что я не собирался показывать им дом с этой стороны. Начало было явно неудачным. Если бы они приехали в понедельник, все было бы в полном порядке. Я встречал бы их на крыльце у главного входа, шторы были бы раздвинуты, окна открыты. Но неугомонные мальчишки уже мчались по лестнице наверх. «А где наша комната?» — кричали они. «Где мы будем спать?» «О, Боже!» — молил я. «Дай мне терпение». Я повернулся к Вите, с улыбкой наблюдавшей за мной. «Извини, дорогая», — начал я, — «но, честно говоря...» «Честно говоря, что?» — спросила она. «Я сгораю от любопытства не меньше их». «Что ты так нервничаешь?» Она еще спрашивает. Я вдруг совершенно бессознательно подумал, что Роджер, если бы он показывал Изольде Карменоу какую-нибудь усадьбу, справился бы с этим намного лучше, чем я сейчас. «Нет, ничего», — сказал я, — «пошли». Первое, что заметила Вита, войдя в настоящую кухню, — это остатки моего ужина. На углу стояла грязная сковорода, на тарелке недоеденная яичница с колбасой. Везде горел свет. «О, Господи!» — воскликнула она. «Ты сам себе готовил завтрак перед тем, как отправиться на прогулку? Это что-то новенькое!» «Я хотел есть», — сказал я, — «не обращай внимания на беспорядок. Миссис Коллинз все уберет. Идем дальше». Я быстро прошел вперед и повел ее в музыкальный салон. Там раздвинул шторы, поднял жалюзи, затем через холл в малую сторону, оттуда в библиотеку. Но главная достопримечательность — вид на залив из окна — мне показать не удалось. Все было скрыто завесой моросящего дождя. «В хорошую погоду все выглядит гораздо лучше», — заверил я. «Здесь очень мило», — сказала Вита. «Не думала, что у твоего профессора такой хороший вкус. Правда, было бы лучше, если бы диван стоял у стены, а на том, что у окна, лежали бы подушечки. Но это легко исправить». «Ну вот, на первом этаже все», — сказал я. «Пошли наверх». Я чувствовал себя словно агент по недвижимости, который изо всех сил старается всучить съемщикам малопригодное жилье. Мальчики уже взбежали вверх по лестнице и перекликались друг с другом, носясь по комнатам. Мы с Витой поднялись следом. Все в этом доме уже изменилось. Тишина и покой покинули его. Не осталось ничего от того, что связывало меня с Магнусом, с его родителями, в не столь уж и давние времена моего студенчества, и с Роджером Килмертом 6 столетий назад. Теперь так будет всегда. Экскурсия по второму этажу завершилась, и началась работа по выгрузке многочисленного багажа. Было уже почти половина девятого, когда мы, наконец, закончили, и на велосипеде подъехала миссис Коллинз. Сердечно поприветствовав Виту и мальчиков, она приступила к своим обязанностям. Все удалились в кухню. Я пошел наверх и налил воды в ванну. Сейчас бы лечь и утопиться. Приблизительно через полчаса в спальню вошла Вита. «Ее сам Бог послал, не иначе», — сказала она. «Мне ничего не придется делать. Она превосходно совсем справляется. И возраст подходящий. Ей, вероятно, не меньше 60. Наконец я могу вздохнуть свободно». «Вздохнуть свободно? Ты о чем?» — спросил я из ванной. «Когда ты так упорно пытался удержать нас в Лондоне, я уже вообразила нечто юное и кокетливое», — сказала она и вошла в ванну как раз, когда я вытирался. «Я ни на йоту не верю твоему профессору, но, по крайней мере, теперь мне ясно, что дело не в прислуге. Ну а сейчас, когда ты такой чистый, можешь еще разок поцеловать меня, а потом наполни мне ванну. Я чуть жива. 7 часов за рулем». Я и сам, но в другом смысле, был мертв для того мира, в котором жила она. Да, я мог механически двигаться и слышал, будто сквозь сон, как она сняла с себя одежду, бросила ее на кровать, надела халат, расставила на туалетном столике все свои кремы и лосьоны и попутно болтала без умолку о дороге, о том, как она провела день в Лондоне и какие события происходили в Нью-Йорке, о делах ее брата и о многом другом, что и составляло в сущности ее жизнь, нашу жизнь. Но ко мне все это не имело никакого отношения, что-то вроде музыкального фона, если тихонько включить радио. Я хотел вернуть ощущение прошедшей ночи. Кромешная тьма, ветер с долины, шум прибоя под горой, где стоял дом Полпи, глаза Изольды, когда она смотрела на Бодругана из окна экипажа. Но даже если они все-таки сольются в одну компанию, то, во-первых, это произойдет не раньше осени, во-вторых, никак не повлияет на твою работу. «Да, конечно». Я отвечал машинально, просто реагировал на интонацию ее голоса. Но внезапно она обернулась, на лице у нее была маска из крема, на голове тюрбан. «Ты меня совсем не слушаешь», — сказала она. Ее тон заставил меня сосредоточиться. — Почему? — возразил я. — Хорошо. Тогда о чем я только что говорила? — с вызовом спросила она. Я вынимал из шкафа в спальне свои вещи, чтобы освободить место для ее тряпок. — Ты что-то говорила о фирме твоего брата, — ответил я. — О слиянии компаний. Извини, дорогая, я сейчас уйду и не буду тебе больше мешать. Она выхватила у меня из рук вешалку, на которой висел мой лучший летний костюм, и швырнула ее на пол. «Я вовсе не хочу, чтобы ты уходил!» — крикнула она, и голос ее достиг той тональности, которой я так боялся. «Я хочу, чтобы ты был здесь и внимательно меня слушал, а не стоял, как истукан. Что с тобой происходит? У меня такое ощущение, будто я разговариваю с пришельцем из другого мира». Если бы Вита знала, как она права, я понимал, что бессмысленно отражать ее атаку. Нужно было смириться и терпеливо ждать, когда ее совершенно справедливый гнев пройдет сам собой. «Дорогая», — сказал я, опускаясь на кровать и усаживая ее рядом, — «давай постараемся не омрачать этот день. Ты устала, и я устал. Если мы начнем ссориться, мы еще больше устанем и испортим настроение мальчикам. Если я рассеян и невнимателен, это все только из-за переутомления. У меня была бессонница, и я решил прогуляться сегодня утром, а в результате я не только не пришел в себя, но, кажется, еще больше раскис. Потому что надо быть полным идиотом, чтобы согласиться. Ты должен был наперед знать. А, кстати, почему у тебя бессонница? Все, хватит. Давай прекратим, ладно?» Я встал с постели, захватил с собой сколько мог своего белья и, толкнув дверь ногой, вышел в гардеробную. Она осталась в спальне. Я слышал, как она выключила воду и залезла в ванну, при этом раздался громкий плеск. Вода явно перелилась через край. Прошло несколько часов, Вита не появлялась. Я тихо приоткрыл дверь в спальню. Она лежала на кровати и крепко спала. Тогда я снова закрыл дверь и отправился вниз обедать с мальчиками. Они болтали без остановки. Мои «да» и «посмотрим» их вполне устраивали. Без Виты они были очень непритязательны. Дождь лил, не переставая, и о крикете или пряже не могло быть и речи. Поэтому я повез их в фой и там дал им насладиться волю, накормил мороженым, мятными леденцами, накупил вестернов в ярких обложках и картинок-загадок. Около четырех дождь прекратился, и на небе сквозь серую пелену едва проглядывало тусклое солнце. Но мальчикам и этого было достаточно. Они бросились к городскому причалу и потребовали боевого крещения на море. Как говорится, чем бы дитя не тешилось, к тому же я и сам был не прочь оттянуть возвращение домой, а поэтому нанял маленькую лодку с подвесным мотором, и мы, тарахтя, прокатились по заливу. Лодка прыгала на волнах, мальчики хватали в воде все, что попадалось под руку, и мы вымокли с головы до ног. Домой мы вернулись около шести, и ребята сразу уселись пить чай со всевозможными сладостями, которые приготовила для них заботливая миссис Коллинз. Я поплелся в библиотеку, чтобы налить себе виски, и нашел там улыбающуюся Виту собственной персоной. Слава богу, от ее утреннего настроения не осталось и следа. Вся мебель в комнате была переставлена. «Знаешь, дорогой, — сказала она, — мне начинает здесь нравиться. Я уже чувствую себя почти как дома». Я рухнул в кресло. В руках у меня был стакан с виски. И стал полглаза наблюдать, как она переставляет горшки с гортензией, которые с таким старанием расставляла миссис Коллинз. Отныне моя стратегия должна была заключаться в том, чтобы все одобрять, а когда нужно — молчать. В общем, все время подыгрывать. И главное — не допускать ссоры. Я уже пил вторую порцию виски и совершенно потерял бдительность, когда в библиотеку бежали мальчики. «Дик, Дик!» — закричал Тедди. «А что это такое страшное?» В руках у него была банка с эмбрионом обезьяны. Я вскочил, как ужаленный. «Черт!» — вырвалось у меня. «Какого дьявола вы туда залезли?» Я выхватил у него банку и ринулся к двери. У меня совсем вылетело из памяти, что, когда я на рассвете выходил из лаборатории, приняв дополнительную дозу препарата, то не положил ключи в карман, а оставил их в дверях.